Строфа 9. Эдди прикусывает язык. Отец Келлоган побывал в почтовом отделении Ист Стоунема почти за 2 недели до перестрелки в магазине Чипа Маковоя. И там бывший приходской священник Джерусалем Слота оставил наскоро написанное письмо. Хотя на конверте значилось 2 адресата – Эрон Дипна и Келвин Тауэр. Письмо предназначалось только второму из них, и, пожалуй, никто не назвал бы его дружеским. 27.06.77. Тауэр. Я друг того парня, который помог вам с Андолини. Где бы вы ни жили, вам нужно незамедлительно съехать оттуда. Найдите сарай, летний домик, даже заброшенный дом, все равно что. Возможно, вам этот переезд доставит некоторые неудобства, но помните, альтернатива – смерть. И я говорю совершенно серьезно. Оставьте свет в том доме, где вы сейчас живете. Оставьте автомобиль в гараже или на подъездной дорожке. Спрячьте записку с указанием, как вас найти. Под ковриком у водительского сиденья или под задним крыльцом. Мы с вами свяжемся. Помните, мы единственные, кому вы можете передать ношу, что лежит у вас на плечах. Но если мы можем помочь вам, и вы должны помочь нам. Келлоган из Эльда. И этот приход на почту должен стать последним. Разве можно быть таким глупцом? Келлоган рисковал жизнью, чтобы оставить эту записку. А Эдди, зачарованный черным 13-м, едва не расстался со своей. И какой результат принесли все эти усилия? Тауэр по-прежнему носился по западному Мэну в поисках редких и старых книг. И когда они ехали следом за Калемом, сначала по дороге 5, потом свернув на Димити Роуд, Эдди чувствовал, Роланд тут спокойно сидел рядом, как медленно, но верно подбирается к точке кипения. «Придется сунуть руки в карманы и прикусить язык», — думал он, но не мог гарантировать, что эти верные и надежные способы помогут в данном конкретном случае.